Пробормотав благодарность, Фрэнк выскочил и со всех ног понесся на аукцион. В момент его прихода с торгов продавался сахар. Фрэнк протискался к столику, за которым сидел клерк. «Я хочу заплатить за мыло», — сказал он. «Сейчас?» «Да». «Вы мне выпишете квитанцию?» «Можно». «Товар будет доставлен на дом?» «Нет, у нас без доставки. Вы должны забрать его в течение суток». Неожиданное затруднение не смутило Фрэнка. «Хорошо», — сказал он, пряча квитанцию в карман. Аукционист невольно проводил его глазами. Через полчаса Фрэнк вернулся в сопровождении ломовика, околачивавшегося со своей телегой в порту и готового подработать чем угодно. За 60 центов он подрядился отвезти мыло по назначению. Еще через полчаса они уже стояли перед лавкой изумленного мистера Делримпла, которого Фрэнк, прежде чем сгружать мыло с телеги, заставил выйти на улицу и взглянуть на ящики. В случае, если сделка не состоится, Фрэнк решил отвезти мыло домой. Несмотря на то, что это была его первая спекуляция, он все время сохранял полнейшее присутствие духа. «М-да», — проговорил мистер Делримпл, задумчиво почесывая седую голову. «М-да, мыло то же самое. Я беру его. Слово надо держать». «Где это вы его раздобыли, Фрэнк?» «На распродаже у Биксома, тут недалеко», — откровенно и учтиво отвечал юный Каупервуд. Мистер Делримпл велел отнести мыло в лавку, и после некоторых формальностей, осложнявшихся тем, что продавец был несовершеннолетним, выписал вексель сроком на месяц. Фрэнк поблагодарил и спрятал его в карман. Он решил еще раз пойти к отцу и учесть вексель, как это делали на его глазах другие, чтобы отдать долг и получить свой барыш наличными. Как правило, этих операций не производят после закрытия банка, но отец сделает для него исключение. Насвистывая, он отправился в путь. Отец снова улыбнулся, увидев его. «Ну как, Фрэнк, выгорело твое дело?» — осведомился мистер Каупервуд. «Вот вексель сроком на месяц», — сказал мальчик, кладя на стол полученное от Делримпла обязательство. «Пожалуйста, учти его с удержанием своих 32 долларов». Отец внимательно рассматривал вексель. 62 доллара», — прочитал он, — «мистер Делримпл». «Все правильно. Да, я его учту». «Это обойдется тебе в 10%, — пошутил он. «Но почему бы тебе не оставить вексель у себя? Я могу подождать и не буду требовать свои 32 доллара до конца месяца». «Нет, не надо, — возразил Фрэнк. — Ты лучше учти его и возьми свои деньги. Мои могут мне понадобиться». Деловитый вид сына позабавил мистера Каупервуда. «Ну хорошо», — сказал он, — «завтра все будет устроено. А теперь расскажи мне, как тебе это удалось». И сын ему рассказал. В 7 часов вечера эту историю узнала миссис Каупервуд, а несколько позднее и дядя Сенека. «Ну что я вам говорил, Каупервуд?» — воскликнул дядюшка. «Этот мальчуган подает надежды. Вы еще и не то увидите». За обедом миссис Каупервуд с любопытством вглядывалась в сына. Неужели вот этого мальчика она еще так недавно кормила грудью? Как он быстро возмужал! «Надеюсь, Фрэнк, тебе и впредь будут удаваться такие дела», — сказала она. «И я надеюсь, мама», — последовал лаконичный ответ.